Акварус, с другой стороны, не заметила никакой разницы в поведении Шифена, потому что в тот момент, когда она подошла к монолиту, ее внимание было полностью поглощено чем-то другим. Как элементалист, она была гораздо более чувствительна к магической силе, чем игроки других классов. Пугающая магическая сила, исходящая от монолита, определенно была самой чистой формой магической силы, которую когда-либо чувствовала Акварус, как будто она была хозяином всей элементарной маны. Когда Акварус заметила фигуру внутри монолита, она тоже замерла на месте. Как это возможно? Акварус не могла поверить своим глазам. Она потерла глаза, думая, что они играют с ней шутки. Реакция Акварауса задачила огненный танец. Что с вами обоими? Огненный танец озадаченно посмотрела на Акварус, затем на Шифена, смущенная их реакцией. Ты поймешь, посмотрев внутрь монолита, медленно сказал Шифен, указывая на фигуру в монолите. Затем огненный танец перевела взгляд на монолит. Как это может быть здесь? В шоке спросила огненный танец. Огненный танец знала фигуру в монолите. Более того, она познакомилась с этим человеком совсем недавно. Этот человек был никто иной, как Шарлин, божественный чиновник, который столкнулся с двумя падшими ангелами в замке демона. Если быть точным, женщина внутри монолита выглядела точно так же, как и Шарлин. Даже святая аура, которую она излучала, была похожа на Шарлин. Если огненный танец должна была указывать на разницу между двумя женщинами, то это было бы давление, которое эта женщина испускала. Это больше не было давлением силы. Вместо этого это давление было инстинктивным почтением к изначальной форме жизни, точно так же, как почтение смертных к богам. Может ли она быть богом? Внезапно задумалась огненный танец, когда увидела женщину, похожую на Шарлин. Мысли Шифена были похожи на мысли огненного танца. Тем не менее, Шифен мог с уверенностью сказать, что женщина внутри монолита определенно была богом уровня 6, потому что в прошлом он лично испытывал это властное давление, которое могло исходить только от бога. Если бы женщина в монолите была просто богом 6 уровня, Шифен не счел бы это слишком шокирующим. В конце концов, за 10 лет игры в сферу бога он лично встречался с большим количеством игроков уровня 6 и НПЦ. По-настоящему его поразило то, что женщина, стоявшая перед ним, была похожа на Шарлин. Вернувшись в особняк Пурпурного Солнца, он уже испытал такое давление. Он просто забыл, где он чувствовал это раньше. Теперь он знал, почему это давление показалось ему таким знакомым. В конце концов, он чувствовал такое же давление со стороны Шарлин. Только давление, которое исходило от Шарлин, было не таким сильным, как то, которое он чувствовал в особняке Пурпурного Солнца, поэтому он не смог распознать его. Мало того, что эти две женщины выглядели совершенно одинаково, даже давление, которое они испускали, было похоже. Единственным реальным различием между ними были их реальные сильные стороны. Если бы Шифену сказали, что женщина перед ним была Шарлин, он определенно не поверил бы этому. В конце концов, Шарлин была всего лишь божественным чиновником 3 уровня. Она все еще была за много миль от того, чтобы стать богом 6 уровня. Но если ему скажут, что Шарлин не имеет никакого отношения к этой женщине перед ним, он тоже не поверит. Кстати, женщина внутри монолита явно больше не была жива, в конце концов, она все еще была богом. Пока ее тело не получит никаких намеренных повреждений, оно не начнет разлагаться. И только сейчас Шифен наконец понял, что забытые земли были просто могилой бога. Однако ему все еще было любопытно, кто же на самом деле создал этот шедевр. Этот великий персонаж на самом деле создал такой сложный магический массив, который использовал тело бога в качестве источника энергии. Материалы, используемые для создания магического массива, даже включали чрезвычайно ценный кристалл семи светил. Что же именно пытался запечатать этот великий человек? Даже если цель этого массива была в сокрытии бога, для этого абсолютно не нужно было столько ресурсов. Похоже, между Шарлин и этим местом существует глубокая связь. Шифен уже давно чувствовал, что происхождение Шарлин не было простым. Тот факт, что она была НПЦ уровня 3, уже был удивительным сам по себе. Шарлин даже могла давать эпические задания Шифену. Теперь, был даже бог, который выглядел точно так же, как Шарлин. Даже Шифен не мог понять истинную личность Шарлин. Если только он не пойдет и не спросит у самой Шарлин. Шифену все это казалось очень интересным. Он поклялся себе посетить Шарлин, которая находилась в звездной башне в городе Черного Крыла, после того, как все это испытание закончится. Лидер гильдии, что нам теперь делать? Уничтожить этот монолит? Спросил Акварус. Источник маны этого магического массива явно происходил из этого монолита. Если они хотели распечатать забытые земли, их единственным выбором было уничтожить монолит. Однако было неизвестно, что произойдет, если они сделают это. В конце концов, внутри монолита был бог. Давайте попробуем. Ши Фэн только что осмотрел окрестности монолита. Однако он не обнаружил никаких механизмов, которые позволили бы ему изменить магию массива. После того, как Ши Фэн кивнул, огненный танец немедленно начал действовать, ударив по монолиту двумя кинжалами. Однако два тонких золотых кинжала, которые легко прорезали металл, как горячий нож масла, просто задели поверхность монолита, высекнув при этом ослепительные искры. На монолите не осталось даже следа. Нелегко. Руки огненного танца онемели от удара. Казалось, что ее кинжалы попали в божественную сталь. Я попробую использовать магию. Акварус начала петь заклинание для взрыва цепи. С такой плотной элементарной маной в этом месте, любые заклинания, используемые здесь, будут значительно усилены. Первоначально цепной взрыв вызвал бы только 5 огненных шаров, каждый размером с раковину. Однако теперь, когда Акварус произнесла заклинание, огненные шары выросли до размеров небольшого домика. Когда эти огненные шары бомбардировали монолит, они были похожи на метеоры, падающие с неба. Искры полетели во все стороны, когда огненные шары врезались в монолит. После того, как пламя утихло, Акварус оказалась сильно потрясена результатом. Монолит остался совершенно невредим. Напротив, он даже выглядел более блестящим и ослепительным, чем раньше. Ши Фэн нахмурился при виде этого зрелища. Если даже последний ход Акварус не смог нанести монолиту никакого урона, он, скорее всего, получит аналогичный результат, если попытается атаковать монолит. Поскольку мы не можем уничтожить монолит, нам нужно использовать какой-то другой метод, чтобы уничтожить магический массив, сказал Ши Фэн. Главная система сферы Бога не станет давать квест, которые игроки не в состоянии завершить. Если они не могли уничтожить ни источник энергии магического массива, ни сам магический массив, то они могли уничтожить только одну вещь – точки подключения. «Аква, помоги мне найти точки подключения этого магического массива», – сказал Ши Фэн. «Я поняла». Акварус сразу поняла намерение Ши Фэна. Огненный танец, однако, совершенно ничего не поняла из короткого разговора этих двух. Как убийца, она почти ничего не знала о магии, поэтому ей оставалось только стоять рядом с монолитом, наблюдая за работой двух своих друзей. Тем временем Ши Фэн и Акварус начали обыскивать окрестности монолита в поисках жил, которые несли магическую силу к 5 модулям магического массива. Только ища вены, они могли найти точки соединения. Обычно самый быстрый способ уничтожить магический массив – это уничтожить его энергетическое ядро. Если бы это было нецелесообразно, то два других оставшихся варианта состояли бы в том, чтобы уничтожить сам магический массив и уничтожить точки соединения магического массива. Уничтожение самого магического массива было чрезвычайно сложной задачей. С другой стороны, уничтожить точки соединения было очень просто. К сожалению, найти эти точки подключения было также очень трудной задачей. Точка подключения была узлом, который соединял магический массив с его источником питания. Он действовал подобно автоматическому выключателю в реальной жизни. Только вместо того, чтобы уменьшать количество поступающей энергии, точка подключения служила для контролирования количества маны, текущей от источника питания к магическому массиву. Если точка соединения была повреждена, то запас маны увеличится, и, следовательно, магический массив уничтожит себя из-за чрезмерного ввода маны. После некоторого времени, Ши Фэн, наконец, нашел точку подключения. Он быстро нанес удар бездонным клинком, разрушив точку соединения. Однако в таком огромном и сложном магическом массиве была не единственная точка подключения. Им нужно было найти и уничтожить все точки подключения магического массива. Спустя несколько часов Акварус нашла еще одну точку соединения, которую тут же уничтожила. Тем не менее, магический массив оставался стабильным. Таким образом, Ши Фэн и Акварус провели весь день, разрушив более 20 точек подключения. Хотя разрушение точек подключения оказало незначительное влияние на магический массив, было ясно, что повреждение было в пределах параметров конструкции магического массива. Нехорошо. Лидер гильдии, одна из точек соединения, которую вы ранее уничтожили, вернулась в нормальное состояние. Не имея ничего лучшего, огненный танец последовал за Ши Фэном, надеясь узнать, как она тоже может искать точки соединения. Однако во время своих наблюдений она внезапно обнаружила, что одна из точек соединения, которую Ши Фэн ранее уничтожил, фактически восстановилась. «Что ты сказала?» – недоверчиво спросил Ши Фэн. «Как могут восстановиться точки подключения?» Ши Фэн начал подозревать, что это был уже не обычный магический массив, а магический массив, который уже превратился в демона. Ши Фэн видел много магических массивов уровня 5 в прошлом. Он даже видел магические массивы уровня 6 раньше. Тем не менее, он никогда не слышал о магическом массиве, который был способен к самовосстановлению. Глава 278. Великая катастрофа. Тогда нам нет смысла продолжать. В этом магическом массиве могут быть сотни точек подключения. К тому времени, как мы найдем оставшиеся, другие точки подключения, возможно, уже полностью восстановятся, сказал Ши Фэн. Хвоя проблема вызвала у него головную боль. Магический массив, который был способен к самовосстановлению, это было нечто неслыханное. Если у них не было дюжины или около того игроков, движущихся отдельно, чтобы уничтожить точки подключения, было просто невозможно уничтожить каждую точку подключения в этом магическом массиве. Разрушение точек подключения внезапно стало гораздо более трудной задачей, чем Ши Фэн себе представлял. «Лидер гильдии, я тут кое-что нашла. Подойди и посмотри», — сказал Акварус через групповой чат. Услышав, что произошло что-то новенькое, Ши Фэн немедленно поспешил туда, где находилась Акварус. Акварус в настоящее время находилась в центре этой горы семи светил, внутри чрезвычайно темной пещеры. Если бы не индикатор, представленный на системной карте, Ши Фэн не смог бы найти пещеру, в которой находилась Акварус. Войдя в пещеру, Ши Фэн сразу же огляделся вокруг. Он обнаружил, что стены пещеры были покрыты гравюрами божественных рун. Золотое свечение этих божественных рун ярко освещало внутреннюю часть пещеры. Глядя на центральный хрустальный столб пещеры, Ши Фэн заметил в нем кроваво-красный камень. Этот кусок камня был похож на бьющееся сердце, только вместо ярко-красной жидкости через него проходило бесконечное количество маны. Между тем, мана, прошедшая через этот кроваво-красный камень, становилась намного чище по качеству. «Аква, как тебе удалось найти это место?» – спросил Ши Фэн, удивленный открывшейся перед ним сценой. «Я просто случайно обнаружила необычно толстую вену маны и последовала за ней сюда». Акварус просияла гордой улыбкой, глядя на Ши Фэна. «Если они уничтожат это место, то с магическим массивом определенно будет покончено. Лидер гильдии, я начну разрушать это место». «Хорошо». Акварус больше не могла ждать. Она была заперта в этом богом забытом месте уже столько дней. В течение этого периода времени у нее не было другого выбора, кроме как поддерживать контакт со своими подчиненными по телефону, чтобы организовать ежедневные дела гильдии. Она также поручила им подготовиться к созданию их резиденции гильдии. В настоящее время большинство средних игроков в городе Белый Рект были уже на уровне 14-15, в то время как элитные игроки различных гильдий были уже на уровне 17. Интенсивность борьбы за три великих подземелья также достигла своего пика. Из всех гильдий в городе Белой Реки Ураборос сиял ярче всех. Они уже успели снять второго босса подземелья жесткого режима, и в настоящее время они были в разгаре вызова третьего босса подземелья. Тем временем, темная звезда, которая занимала место после Урабороса, все еще пыталась напасть на второго босса. Что касается других гильдий, они также прошли нормальный режим и в настоящее время готовились к рейду в жестком режиме. Кроме того, когда игроки начали совершать набеги на боссов жесткого режима трех великих подземелий, они вскоре обнаружили удивительные преимущества, которые они могли получить. Помимо падения секретно-серебряного ранжированного набора оборудования уровня 15, боссы также сбрасывали множество рецептов и дизайнов. Игроки также могли получить задание гильдии, которое не могло быть получено из командных подземелий на 20 человек или ниже. Эти заказы гильдии могут быть использованы для ускорения продвижения гильдии. В противном случае гильдиям потребовались бы годы, чтобы получить повышение, если бы они просто полагались на скудную репутацию гильдии, которую получали их члены, выполняя ежедневные задания. Все это время одна из шести лучших гильдий в городе Белой Реки, Нулевое Крыло, никак себя не проявляла. За это время они не только ничего не сделали, но даже не вступил ни в одну из трех великих подземелий. Они просто сосредоточили свое внимание на набегах на подземелья 15 го, 10 го и 20 го уровней, и это их решение сильно смутило народ. Даже при том, что нулевое крыло явно имело достаточно сил бросить вызов трем великим подземельям, оно предпочло не предпринимать никаких действий. Поведение гильдии вызвало недовольство многих новых членов, и большинство из них решили покинуть гильдию один за другим. Очень быстро число членов нулевого крыла, которое первоначально превысило 8000, быстро сократилось до чуть более 6000. В этой ситуации Акварус была близка к панике. В ответ на ее беспокойство Ши Фэн просто сказал: «Если они хотят уйти, то пусть уходит. Тебе не нужно их останавливать. Гильдия сейчас слишком раздута, так что это хороший шанс избавиться от тех, кто присоединился исключительно с намерением воспользоваться нами. Гильдия станет намного чище после того, как эти игроки уйдут». Услышав слова Ши Фэна, у Акварус не было выбора, кроме как закрыть глаза на всех игроков, выходящих из гильдии. Однако она позаботилась о том, чтобы записать имена тех, кто их покинул. В будущем их никогда не примут в гильдию. Между тем, игроки, вышедшие из гильдии, с презрением отнеслись к действиям Акварус. Они даже посмеялись над нулевым крылом, заявив, что никогда не присоединятся к такой паршивой гильдии, как нулевое крыло. Более того, посыпая соль на рану, темная звезда тайно убивала многих игроков из нулевого крыла, заставляя еще больше игроков выходить из гильдии. На данный момент в нулевом крыле осталось всего около 4000 членов. Сейчас они не могли сравниться даже с неоцененными гильдиями, не говоря уже о третьесортных. Следовательно, Акварус спешила вырваться из этого места. Она хотела быстро вернуться и наладить дела в гильдии. «Подожди минутку», — поспешно сказал Ши Фэн, заметив большой огненный шар, уже появившийся в руке Акварус. «На самом деле нам не нужно его уничтожать. Но как же мы покинем это место, если не уничтожим его?» — спросила Акварус. «У меня есть идея». Ши Фэн слабо улыбнулся, глядя на кроваво-красный камень, встроенный в хрустальную колонну. Ши Фэн действительно не ожидал найти здесь этот кусок кроваво-красного камня. Хотя вместо того, чтобы называть его кроваво-красным камнем, было бы более уместно называть его философским камнем. Ранее Ши Фэн получил фрагмент философского камня в храме Солнца. Теперь он наткнулся на другой фрагмент. Философский камень был сокровищем алхимии. Несмотря на то, что они были разбиты на 5 частей, каждая из этих отдельных частей содержала силу эпического ранжированного предмета. Кроме того, когда Ши Фэн обнаружил философский камень в этом месте, он быстро понял, как точки подключения магического массива смогли восстановить себя. Оказалось, что все это из-за философского камня. «Хотя я не могу забрать ни один из этих кристаллов семи светил, все же неплохо, если я смогу вернуться с этим куском философского камня». Ши Фэн подошел к хрустальному столбу. Затем он вставил острие абиссального клинка в расщелину в хрустальном столбе, где был установлен философский камень. Легонько постучав по эфесу абиссального клинка, философский камень легко выскочил из хрустальной колонны. Ши Фэн быстро поднял предмет и положил его в свою сумку. Вскоре после того, как философский камень был изъят из хрустального столба, пещера начала исчезать. Более того, скорость, с которой она исчезала, была видна невооруженным глазом. Плотная элементарная мана, наполнявшая воздух и землю, также постепенно рассеивалась, становясь все тоньше и тоньше. Что же касается несравненно твердых кристаллов семи светил, то они тоже начали превращаться в пепел. «Нехорошо, это место вот-вот рухнет. Нам нужно немедленно уходить», — крикнул Ши Фэн через групповой чат, как только заметил эту перемену. Группа Ши Фэна из трех человек бросилась вниз с горы семи светил, и вскоре после этого вся гора начала взрываться. Магический массив, запечатавший забытые земли, также потерял свою эффективность. Что же касается монолита, который раньше стоял на вершине горы, то он по-прежнему парил высоко в небе. Постепенно монолит поднимался все выше и выше, прежде чем внезапно выпустить радужное сияние. В этот момент монолит был похож на миниатюрное солнце. Вскоре ослепительное сияние исчезло вместе с гигантским монолитом. После того, как гора семи светил рухнула, на ее месте появилась бездонная яма. Яма была похожа на черную дыру, пожирающую все, что в нее попадает. В самых глубоких уголках этой бездонной ямы на самом деле была безграничная аура разрушения, и любой объект, который соприкасался с этим давлением, мгновенно превращался в пепел. Удивительно, но Ши Фэн почувствовал признаки жизни на самом дне этой неизмеримо глубокой ямы, и все его тело инстинктивно содрогнулось от этого открытия. «Лидер гильдии, мы сделали что-то плохое?» – осторожно спросила огненный танец Ши Фэна. Она тоже чувствовала страшное давление, исходящее из бездонной ямы. «Я не знаю», – сказал Ши Фэн с горькой улыбкой на лице. В этот момент прозвучало уведомление от системы. «Система. Уникальный квест «Раскрытие чудес» завершен. Награды. 1000000 опыта, 40 свободных очков атрибутов и 40 свободное владение пунктов. Система. Появилась бесконечная бездна. Активация нового пакета расширения «Великая катастрофа». Система. Активирован легендарный ранжированный основной сюжетный квест «7 сокровищ». Детали квеста. Бесконечная бездна была вскрыта. Вы должны немедленно уведомить храм Бога Войны, чтобы они запечатали бесконечную бездну. Прочитав эти уведомления, Ши Фэн наконец-то понял, что происходит. По неосторожности они действительно открыли табуированную дверь. Согласно воспоминаниям Ши Фэна, в его предыдущей жизни новый пакет расширения «Великая катастрофа» появился только через 3 месяца после запуска сферы Бога. Теперь, однако, из-за него «Великая катастрофа» явилась заранее. Глава 279. Качество важнее количества. Когда Аквапаус и Огненный Танец прочитали полученные уведомления, они обе оцепенели. Легендарный квест. Более того, это был основной сюжетный квест. Квест, который был способен изменить историю сферы Бога. Награда за такой квест определенно была бы роскошной. По слухам, минимальной наградой за выполнение эпического квеста был эпический ранжированный предмет или предмет эквивалентной стоимости. Другими словами, если они завершили легендарный квест, то минимальная награда, которую они могли бы получить, будет легендарным ранжированным предметом. Они никогда раньше не видели эпического ранжированного предмета, а тем более легендарного ранжированного предмета. Он определенно может стать символом гильдии. Однако, когда они вдвоем задумались о том, как они должны были запечатать эту бесконечную пропасть, они погрузились в глубокое отчаяние. Теперь можно использовать свитки возврата. Давайте оставим это место на потом. Воспоминания Ши Фэна о новом пакете расширения «Великая катастрофа» все еще были свежи в его памяти. После того, как произошла «Великая катастрофа», монстры во всей сфере Бога забеспокоились. Города, которые попадали под атаку демонических зверей, превращались в хаос. Согласно воспоминаниям Ши Фэна, некоторые из более слабых пограничных городов были даже завоеваны демоническими зверями, превратив их в города демонических зверей. Среди самых больших изменений, внесенных в игру, были ночи в сфере Бога. После того, как новый пакет был вскрыт, количество монстров, появляющихся в ночное время, стало намного выше, чем раньше. Более того, появлялись монстры, охваченные бесконечной бездной. Эти монстры все были преобразованы в демонических зверей, и даже самые слабые из демонических зверей были монстрами уровня 1. То есть, если бы игроки все еще не получили свое продвижение в класс 1, им было бы чрезвычайно трудно бороться с этими монстрами. Вместо того, чтобы быть теми, кто убивает, у игроков будет гораздо больше шансов быть убитыми этими демоническими зверями. Следовательно, после нового пакета расширения игрокам будет очень трудно воевать и повышать свой уровень в ночное время. В отличие от оцепенения Акварооса и Огненного Танца, открытие нового расширения вызвало сенсацию во всем королевстве Звездной Луны. Игроки с трудом справлялись с возбуждением, узнав о расширении «Великая катастрофа». Официальные разработчики игры уже раскрыли информацию об этом новом пакете расширения. В будущем демонические звери будут беспорядочно нападать на города, и в ответ на такие атаки города будут выдавать игрокам оборонительные задания. Пока игрокам будут в состоянии защищать город, они будут получать щедрые награды. В числе этих наград будут даже секретные серебряные предметы и многие другие ценные предметы. Кроме того, игроки также получат репутацию города после завершения оборонительного квеста. Эти оборонительные квесты, несомненно, позволят средним игрокам быстро улучшить себя, поэтому волнение многих средних игроков по поводу прибытия этого нового пакета расширения было вполне объяснимо. Между тем, атмосфера в городе Белой реки также внезапно остыла, так как многие игроки предпочли отправиться в другие города. Они намеревались повысить свой уровень, ожидая нападения демонического зверя. Если повезет, они могут даже столкнуться с нападением демонического зверя, получая огромную прибыль от завершения полученного задания защиты. Лидер гильдии, Может быть, нам стоит устроить так, чтобы несколько членов гильдии направились в разные города и следили за нападением демонических зверей, предположила Акварус, слегка нахмурив брови, когда посмотрела на пустынные улицы города Белой реки. Другие гильдии в настоящее время занимались набегами на три великих подземелья. У них определенно не было времени обращать внимание на эти нападения демонических зверей. Следовательно, это был хороший шанс для нулевого крыла вновь засиять. Давай не будем участвовать в нападениях демонических зверей. Сосредоточьтесь на выравнивании своего уровня. Наше время придет, когда мы окажемся на 20 уровне. Ши Фэн покачал головой, понимающе улыбаясь. В прошлом Ши Фэн испытал много нападений, инициированных демоническими животными. Следовательно, он очень хорошо знал, как трудно на самом деле получить награду за оборонительный квест. Причина в том, что даже самый слабый демонический зверь был монстром уровня 1. Все они были бы уровнем 3 или выше. Ши Фэн даже однажды столкнулся с демоническим зверем 3 уровня во время нападения. Если бы они попытались защитить город прямо сейчас, это было бы просто самоубийством. Естественно, Ши Фэн не позволил бы членам своей гильдии умереть бессмысленной смертью. Можно сказать, что города сейчас были чрезвычайно опасными местами. Если игроки действительно должны были встретиться с нападением демонического зверя, то это была не удача, а злой рок. В настоящее время самыми безопасными местами в сфере бога были города, поскольку их охраняли НПЦ высокого уровня. Возьмем, к примеру, город Белой реки. Его охраняли три НПЦ четвертого уровня, поэтому демонические звери не осмелились бы приблизиться к городу. Если мы не примем участие и не добьемся каких-то успехов, многие из оставшихся членов гильдии могут отказаться от нас. Акварус не могла понять, что происходит в голове Ши Фэна. Раньше они отказались от борьбы за три великих подземелья. Теперь они также собирались отказаться от такого хорошего шанса заработать драгоценное оборудование и репутацию. И что они должны были делать? Тогда пусть уходит. Сейчас наша гильдия в состоянии справиться только с 3000 членами. И в данный момент нам еще далеко до этой цифры. Будет еще лучше, если они уйдут. Ши Фэн беззаботно улыбнулся. Сейчас Ши Фэн был более обеспокоен качеством, а не количеством. Сфера бога была игрой, и ресурсы, доступные игрокам, были ограничены. Между тем, чем больше членов у них было в гильдии, тем больше ресурсов гильдия должна была потратить. Однако, если бы ресурсы, доступные в гильдии, были достаточно скудными, наличие большего количества членов в гильдии означало бы, что каждый член получит меньше ресурсов. В результате скорость их развития также упадет. В прошлом Тень проводила массовый набор игроков, набирая в гильдию всех подряд. В конце концов, гильдия откусила больше, чем могла проживать, в результате чего их развитие больше походило на скучающую улитку. В этой жизни Ши Фэн не повторит тех же ошибок, которые Тень совершала в прошлом. Члены гильдии могут просто уйти, ему все равно, он определенно не будет пытаться их остановить. Если кто, то желал стать успешным в сфере богу, ему необходим был талант. Однако по-настоящему талантливых людей было мало. В прошлом большинство экспертов в сфере бога участвовали в одной битве за другой, постепенно изучая и накапливая опыт, необходимый для того, чтобы стать экспертом, вместо того, чтобы полагаться на талант. Вместо того, чтобы культивировать некоторых двуличных талантливых членов гильдии, Ши Фэн предпочел бы инвестировать свои ресурсы в воспитание нормальных, но лояльных членов гильдии. В прошлом супергильдия под названием «Черная башня» послала более 200 своих членов атаковать второсортную гильдию под названием «Одинокие правители». Между тем, у «Одиноких правителей» было менее 80 членов. Эта гильдия имела наименьшее количество членов среди всех второсортных гильдий. Еще до начала битвы между двумя гильдиями все ожидали, что «Черная башня» легко одержит победу. Однако конечный результат оказался далеко не таким, каким его представляли себе другие. Кстати, обе гильдии сталкивались десятки раз. Черной башне не удалось уничтожить город, управляемый одинокими правителями. В то время как более 30 членов одиноких правителей погибли в этой битве, Черная башня потеряла более чем в 3 раза больше, а более 100 членов Черной башни погибли. Черная башня понесла огромные потери после этой битвы, сильно шокировав другие гильдии, которые наблюдали со стороны. В конце концов, у Черной башни не осталось выбора, кроме как мобилизовать своих 7 игроков уровня 5 святого ранга и одного из своих игроков уровня 6 бога, чтобы уничтожить одиноких правителей. Тем не менее, каждый член одиноких правителей продолжал бороться до кровавого конца, сражаясь зубами и ногтями против своей окончательной гибели. Прежде чем они потеряли свой город, им даже удалось убить двух игроков святого ранга и еще около 100 членов Черной башни. В последующих столкновениях между двумя гильдиями одинокие правители терпели одно поражение за другим. В конце концов, эксперт 6 Горанга Бога и 7 экспертов 5 Горанга Святого были просто слишком сильны. В результате одинокие правители один за другим потеряли 5 городов, которыми они управляли. К тому времени, когда поле битвы переместилось на конечную базу одиноких правителей, ни один член не решил выйти из гильдии. Даже после того, как они умирали десятки раз, они все равно решили атаковать лоб в лоб на поле боя. Ши Фэн каждый раз с дрожью вспоминал о той битве. Ясно, что разница в силе между двумя гильдиями была как между небом и землей. Однако вместо того, чтобы сдаться и принять свою судьбу, каждый член одиноких правителей решил бросить вызов врагу на поле битвы. Именно по этой причине Черная башня понесла такие огромные потери. Если бы на месте одиноких правителей стояла какая-нибудь другая гильдия, ее члены давно бы оставили надежду и покинули гильдию. Они бы вообще не стали воевать. Однако, в то время как Черная башня была в разгаре завоевания последнего города одиноких правителей, другая супергильдия попыталась воспользоваться ситуацией и осадила города Черной башни. В результате у Черной башни не было выбора, кроме как отказаться от своего плана полного уничтожения одиноких правителей. Между тем, одинокие правители завоевали славу и уважение, став образцом для подражания всех второсортных и третьесортных гильдий. Помимо одиноких правителей как примера победы качества над количеством, была также искателей приключений, которая была известна во всей сфере бога, полуночное чаепитие. Хотя его члены насчитывали менее 30 человек, даже супергильдии не осмеливались вступать с ними в конфликт. В сфере бога количество было важной составляющей, но качество было еще важнее. Я понимаю, глядя на решительное выражение лица Ши Фэна, у Акварус не было другого выбора, кроме как согласиться с его решением. Это было действительно так, как сказал Ши Фэн. В гильдии было слишком много членов. Текущее количество членов намного превысило их возможности. Если эти случайные люди уйдут, они также смогут заложить хороший фундамент для будущего своей гильдии. Еще одна причина, по которой Акварус согласилась на решение Ши Фэна, была в основном из-за резиденции гильдии. Как только они покажут свою резиденцию гильдии общественности, не будет недостатка в игроках, желающих присоединиться к их гильдии. Если бы у них не было резиденции гильдии, Акварус определенно не согласилась бы на такой саморазрушительный курс. После того, как Акварус пошла своей дорогой, Ши Фэн направился в гильдию искателей приключений. Теперь, когда пакет расширения Великой Катастрофы был активирован, он должен был быстро решить вопросы, касающиеся резиденции гильдии. Глава 280. Резиденция Хулевого Кпыла. В настоящее время интерьер Ассоциации Искателей Приключений Города Белой Реки был заполнен игроками, которые приксадили и уходили. Большинство из этих игроков оказались здесь, чтобы принять или сдать свои ежедневные задания. Тем не менее, было недостаточно НПЦ, чтобы удовлетворить большое количество игроков. В результате, эти игроки обычно должны были ждать в гостиной в течение определенного периода времени, прежде чем они могли принять или передать свои квесты. Не имея ничего лучшего, чтобы ждать внутри зала, некоторые игроки гильдии заказывали алкоголь и болтали между собой. Нулевое крыло с каждым днем становится все хуже. Если бы я раньше знал, что так произойдет, я бы определенно присоединился к какой-то другой большой гильдии, чтобы развивать себя. Может быть, я уже стал бы лидером партии. Брат Ксуэй, как и ожидалось, ты умнее и мудрее. Ты с самого начала присоединился к Темной Звезде, и теперь уже стал вице-лидером команды из 15 человек. Теперь, когда я покинул нулевое крыло, с этого момента я буду полагаться на руководство брата Хуэя. Воин щита с загорелой кожей льстил крепкому на вид берсеркеру, сидящему рядом с ним. Нет проблем, если я буду рядом, у тебя точно не будет проблем с вступлением в гильдию, уверил его берсеркер, хлопая себя в грудь. Тем временем рядом с этим берсеркером, которого называли братом Хуэем, сидела симпатичная женщина-маг. Хотя на вид в ней не было ничего особенного, у нее была превосходная фигура. Кокетливо трепеща ресницами, женщина-маг посмотрела на человека, известного как брат Хуэй, и сладко сказала: «Старший брат Хуэй, я давно хотела попасть на гребень ветра 15 уровня. Когда ты отвезешь меня туда?» Гребень ветра был командным подземельем уровня 15 на 20 человек. Среди командных подземелий 15 уровня, гребень ветра имел уровень сложности ниже среднего. Тем не менее, для средних игроков на этом этапе игры, даже уровень 15, командного подземелья на 15 человек было большой проблемой, не говоря уже о командном подземелье на 20 человек. «Конечно, конечно, разве это не просто гребень ветра? Теперь ты уже моя женщина, как ты можешь довольствоваться лишь скудным гребнем ветра? Завтра я вызову своих людей и поведу тебя в замок демона». Берсеркер обхватил рукой гибкую талию женщины-мага, на его лице появилась мерзкая ухмылка. Многие зрители завидовали этой сцене. Они от всей души желали присоединиться к темной звезде и получить такую же красотку для себя. «Брат Хуэй, я слышал, что замок демона очень труден. Только не говори мне, что тебе уже удалось получить стратегию рейда от главных сил нулевого крыла», — с любопытством спросил загорелый воин щита. «Действительно, нам уже удалось получить стратегию. Однако даже без него, с силой темной звезды, мы легко можем завоевать замок демона. Главная причина, по которой мы этого не сделали, это просто конкуренция, которую мы испытываем с Уроборосом. В противном случае у нулевого крыла не было бы шанса занять центральное место, как это было раньше. Слушай, разве нулевое крыло сейчас не в руинах? Они просто немного быстрее с точки зрения выравнивания. Они еще даже не очистили нормальный режим любого из трех великих подземелий. Темная звезда, с другой стороны, уже убила второго босса в жестком режиме и уже пытается совершить набег на третьего босса. Мы уже догнали Уробороса. Это только вопрос времени, когда мы превзойдем Уроборос. Я действительно не знаю, какой квалификацией обладает нулевое крыло, чтобы считаться одной из шести лучших гильдий в городе Белой Реки. Громкий голос Берсеркера был полон презрения, когда он говорил о нулевом крыле. Несмотря на то, что у этой гильдии явно нет будущего, в ней все еще остается более половины от первоначального количества игроков. Это действительно заставляет нас задаться вопросом, что происходит в умах этих людей. Они просто дураки. Брат Хуэй, ты прав. Я действительно сожалею, что послушал тогда предложение моего друга о присоединении к нулевому крылу. Воин щита кивнул головой в знак согласия, его сердце наполнилось большим разочарованием. Если бы он присоединился к темной звезде раньше, то к этому времени его уже могла бы сопровождать красавица. Тем временем, сидя рядом с этой троицей, Ши Фэн спокойно просматривал информацию на официальных форумах. Естественно, он ясно слышал громкий разговор между крепким берсеркером и тощим воином-щитом, и то же самое относилось ко всем остальным, ожидающим в гостиной. Однако Ши Фэн никак не прокомментировал их насмешливые слова, ведь каждый имеет свободу принимать собственные решения. Что касается сожаления воина щита о присоединении к нулевому крылу, Ши Фэн просто равнодушно улыбнулся. Если бы этот воин щита знал, что нулевое крыло собирается основать свою собственную резиденцию гильдии, какие бы эмоции у него были? Когда это произойдет, даже слов сокрушительной было бы недостаточно, чтобы описать степень шока, который он испытал бы. Однако, Ши Фэна нельзя было обвинить в этом. Вскоре после этого Ши Фэн направился к стойке и занялся всеми необходимыми процедурами. После того, как он превратил свою частную территорию в резиденцию гильдии, он также потратил 3000 золотых, чтобы построить продвинутый зал гильдии в особняке Пурпурного Солнца. Передовые гильдии могли вместить до 3000 человек. Что касается других объектов резиденции гильдии, то они будут доступны только после крупномасштабных командных подземелий, которые были уровнем 25 или выше. Потребовалось некоторое время, прежде чем строительство продвинутого зала гильдии могло быть завершено. После того, как Ши Фэн завершил все необходимые процедуры, его последней задачей было отправиться в храм бога войны и доложить о случившемся в бесконечной бездне. Как только Ши Фэн собрался покинуть ассоциацию искателей приключений, прозвучало системное уведомление. Более того, это было не просто обычное уведомление. Это было уведомление, отправленное всему королевству Звездной Луны. Объявление системы королевства Звездной Луны. Поздравляем нулевое крыло с тем, что она стала первой гильдией в королевстве Звездной Луны, которая создала резиденцию гильдии. Награждение гильдии 10000 репутаций, 10000 популярности и 10 золотых монет. Я потратил 3000 золотых и получил только 10 золотых взамен. Система, Конечно, скупа. Ши Фэн рассмеялся. Однако Ши Фэн не заботился о таком количестве золота. Причина в том, что за последние несколько дней торговая фирма Star Streak уже получала ежедневную прибыль в размере более 1700 золотых. Все это было благодаря популярности, которую он получил от продажи световых щитов, а также основных комплектов брониманы. В течение этого периода времени гений ковки, сливочное какао, также непрерывно производило драгоценные камни, предварительные точильные камни и еще многие продукты ковки. Кроме того, росло и количество игроков, набираемых в игру меланхоличной улыбкой. Мало того, что сочетание этих новых подделок и различных ковочных конструкций, предоставляемых нулевым крылом, увеличило количество продуктов, продаваемых торговой фирмой Star Streak. Оно также расширило выбор продукции компании. В результате ежедневная прибыль торговой фирмы Star Streak непрерывно росла. В настоящее время торговая фирма Star Streak уже контролировала более половины рынка ковочных изделий в городе Белой Реки. Более того, такая ситуация не ограничивалась только этим городом. Она распространялась на 7 соседних городов. Следовательно, Ши Фэн не испытывал недостатка в деньгах. По сравнению с потраченными 3000 золотых монет, Ши Фэн был больше заинтересован в 10000 очков популярности гильдии. Это была функция, которая станет доступна для гильдии только после того, как она установит резиденцию гильдии. Чем выше популярность гильдии, тем более известной гильдия станет среди НПЦ. С популярностью гильдии 10000 нулевое крыло можно считать относительно известным среди НПЦ. Теперь многие операции станут гораздо проще для нулевого крыла. Следует знать, что, когда член гильдии выполнял задание по заказу НПЦ, гильдия обычно получала только от 1 до 3 гильдий популярности. Только задания с высокой сложностью будут вознаграждены от 5 до 10 очков. Другими словами, гильдия должна была выполнить 1000 заданий гильдии, чтобы накопить популярность гильдии 10000. Эти бонусные очки популярности гильдии сэкономили гильдии много времени на развитие. Тем временем, в гостиной ассоциации искателей приключений, загорелый воин щита, который только недавно покинул нулевое крыло, больше не чувствовал радости от присоединения к темной звезде. Наоборот, его лицо было бледным, как лист бумаги. Внутри земель смерти, одно из трех великих подземелий, в настоящее время главная команда темной звезды боролась против белокосного гигантского слона, который был более 20 метров в высоту. В это время МТ-группы, одинокий тиран, выдерживал все атаки этого белокосного гигантского слона. Каждый раз, когда он принимал атаку от босса, он получал более минус 2000 урона. Его ХП постоянно поднимался и опускался, его жизнь висела на волоске. Как раз в тот момент, когда белокосный гигантский слон в отдалении готовился к атаке, одинокий тиран внезапно получил системное уведомление. Одинокий тиран был на мгновение ошеломлен увиденным. Как нулевое крыло так быстро получило резиденцию гильдии «Одинокий». Тиран закричал от негодования, когда увидел это системное уведомление, его глаза почти вылезли из орбит. Он даже забыл использовать навыки, чтобы блокировать входящие атаки от белокосного гигантского слона перед ним. В результате он был превращен в груду мясного паштета ногой босса, мгновенно потеряв свою жизнь. То, что последовало, было тем, что ожидалось. Команда исчезла. Глава 281. Самое мощное опужие гильдии. Десятки игроков выстроились в ряд перед большой гробницей. Все в этой команде игроков были 17 уровня или выше, и все их оборудование было по крайней мере таинственного железного ранга, перемешанного с несколькими деталями секретного серебряного оборудования. Большая часть снаряжения ведущего МТ этой команды была секретно-серебряного ранга, а серповидный щит, который он нес, был даже тонкого золотого ранга. Тем временем все эти хорошо экипированные игроки благоговейно взирали на несравненную красоту, стоящую перед ними. Глядя сквозь щели в серебристо-белом шлеме, ее черные, прозрачные глаза светились умом и мудростью. Ее черные, как ночь, волосы свисали до пояса, мягко касаясь серебристо-белых доспехов, которые были на ней. Положив руку на рукоять темно-синего меча, светящегося темно-синим светом, она излучала неукротимую ауру богини войны и молча оставалась стоять на своем месте. Эта несравненная богиня войны была никем иным, как снежной богиней Уробороса, Хижный Снег. После прохождения трех великих подземелий Нежный Снег стала еще более ослепительной, чем раньше. Она была похожа на шершавый отполированный камень, мгновенно открывающий блеск ледяного сапфира. В настоящее время «Нежный снег» была не только полностью оснащена оборудованием для снежного набора, секретным серебряным рангом, но и большой меч, который она держала, хотя и был из неизвестного материала качества, также испускал пугающее количество энергии. Снежный набор оборудования можно было получить только из жесткого режима трех великих подземелий. Что же касается голубого небесного меча, которым был у Нежного снега, то она получила его после убийства великого лорда, служившего защитником разрушенного храма. Если бы Ши Фэн увидел этот двуручный меч, он бы определенно был шокирован. Дело в том, что этот меч был похож на клинок бездны, такой же, как и у него. Кроме того, это был один из 36 знаменитых мечей сферы бога, голубое небо. В тот момент, когда команда Нежного снега собиралась совершить набег на четвертого босса Земли Смерти, белокосного генерала Джеру, Нежный снег внезапно получила системное уведомление, и легкое удивление промелькнуло в ее глазах, когда она прочитала его содержание. Как он может быть таким быстрым? Нежный снег точно знала, как трудно получить резиденцию гильдии. Даже при том, что у нее была могущественная гильдия, как Ураборос, гильдия номер один в городе Белой реки, поддерживающая ее репутация, которую она собрала, все еще была далека от того, чтобы позволить ей стать баронессой города Белой реки. Тем не менее, нулевое крыло все еще было на шаг впереди нее. Губы Нежного снега внезапно изогнулись в слабой улыбке, когда она пробормотала: «Кажется, мне нужно поздравить его». В городе Белой реки Ураборос и нулевое крыло были фактически союзниками, хотя этот вопрос не был известен общественности. Однако, если люди узнают об этом, они определенно будут очень удивлены. В конце концов, кто бы мог подумать, что гильдия номер один в городе Белой реки действительно захочет заключить союз с нулевым крылом, с гильдией, которая с каждым днем становится все меньше и меньше. Однако Нежный снег действительно сделала это. Хотя Ураборос был гильдией номер один в городе Белой реки, они все еще были далеки от того, чтобы считаться непоколебимой организацией. Тот факт, что Темная звезда была близка к тому, чтобы превзойти их, показал, насколько уязвим был Ураборос. Кроме того, Темная звезда также имела некоторые скрытые связи с властителями мира, которые также были первоклассной гильдией, такой как Ураборос. Если эти две могущественные гильдии объединятся, чтобы вести войну против Урабороса, то Ураборос определенно понесет огромные потери. Следовательно, сам Ураборос нуждался в союзниках. Если не считать Темной звезды и властителей миров, среди шести лучших гильдий города Белой реки оставалось еще три. Из этих трех наиболее могущественной гильдией был Свет Императора, первоклассная гильдия, в то время как на втором месте был Союз Ассасинов, второсортная гильдия. Что касается нулевого крыла, то они считались самой слабой из шести лучших гильдий в городе Белой реки. И все же, вопреки всякой логике, Нежный снег решила вступить в союз с недавно созданным из этих трех гильдий. Причиной ее решения стал ее оптимизм по поводу нулевого крыла. Отложив в сторону таинственного, неуловимого и вызывающе могущественного Ефена, только тот факт, что в центре нулевого крыла был черное пламя, укрепляло убежденность Нежного снега. Мало того, что черное пламя был публично признанным главным фальсификатором Королевства Звездной Луны, его личная боевая сила была также пугающе велика. Кроме того, у него была таинственная организация, поддерживающая его из-за кулис, не говоря уже о его глубокой связи с торговой фирмой Старстрик. Шокирующая финансовая мощь черного пламени была выше возможностей даже Нежного снега. Хотя она не могла понять связь между Ефеном и черным пламенем, она точно знала, что они оба обладали неизмеримой силой. Тем не менее, несмотря на то, что они были очень сильны, ни один из них не захотел показать эту силу публике, и такое поведение очень смущало Нежный снег. От одной мысли о том, что они будут работать вместе, по спине у Нежного снега бежал холодок, и вишенкой на торте оказалась появившаяся в нулевом крыле из ниоткуда Акварроуз. Акварроуз считалась почетным старейшиной сумеречного эха. Хотя ее слава была меньше, чем у Нежного снега, это было только потому, что раньше Нежный снег появлялся во многих рекламных объявлениях, чем заслужила внимание общественности. Нежный снег никогда лично не боролась против Акварроуз. Однако, основываясь на видеозаписях сражения Акварроуз, с точки зрения боевой техники, если они когда-либо будут сражаться, Нежный снег понимала, что ее шансы на победу 50 на 50. В любом случае, Только присутствие этих трех экспертов в нулевом крыле уже оправдывало намерение Нежного Снега объединиться с ними, не говоря уже о том, что у нулевого крыла все еще оставалось много других экспертов в их рядах. Их истинная сила и потенциал были просто непостижимы. В глазах общественности нулевое крыло должно было рано или поздно распаться, но Нежный Снег была совсем другого мнения. Нынешнее спокойствие нулевого крыла было лишь прелюдией к их следующему прорыву. Сегодняшняя ситуация была наилучшим доказательством ее предположений. Вопреки всем ожиданиям, нулевое крыло внезапно стало первой гильдией в королевстве Звездной Луны, которая получила свою собственную резиденцию гильдии, намного миль опередив другие гильдии. Спустя несколько мгновений нулевое крыло стало центром внимания всех игроков во всем королевстве Звездной Луны. Вскоре после появления системного уведомления пункт набора нулевого крыла был захвачен паническим набегом игроков. Хотя Акварус уже давно приготовилась к такой реакции, море игроков, отчаянно пытающихся вступить в гильдию, с трудом позволяли ей продохнуть. Между тем, игроки, которые ранее вышли из нулевого крыла, в настоящее время крайне сожалели о своем решении. Если бы они не действовали так импульсивно и не подождали бы еще несколько дней, они могли бы наслаждаться различными преимуществами, предлагаемыми резиденцией гильдии. Теперь, если они не удалят свои игровые учетные записи и не начнут игру с нового имени, для них нет никаких шансов присоединиться к нулевому крылу. Но чтобы совершить такое действие, как удаление собственной учетной записи, требуется немалое мужество. Что касается игроков, которые решили остаться в нулевом крыле, сейчас они были очень довольны своим мудрым решением. Теперь, когда у нулевого крыла была резиденция гильдии, не говоря уже о возможности получать больше квестов, они могли сэкономить много денег, благодаря оборудованию и ремонту оружия в резиденции гильдии. Им также не нужно было тратить деньги, чтобы восстановить свою выносливость в отелях. Они могли просто сделать это в резиденции гильдии. Кроме того, они также могли получить двойную порцию EXP, просто отдыхая в резиденции гильдии. С таким бонусом они могли выравниваться с гораздо большей эффективностью, чем раньше. Кроме того, резиденции гильдии могут также предоставлять отдельные номера. Это было также самым большим преимуществом наличия резиденции гильдии. В сфере бога каждый игрок хотел бы иметь свою собственную отдельную комнату или дом. Пока игроки находились в своей собственной комнате, они могли накапливать двойной EXP с гораздо большей эффективностью, чем в зале гильдии, даже если они не были лично в игре. Обычно, когда члены гильдии отдыхали в гостиной резиденции гильдии в течение 48 часов, они могли накопить 20% двойной EXP, и они могли накопить до одного уровня стоимости двойного EXP. В случае отдельной комнаты, однако, игрокам нужно было отдохнуть только в течение 24 часов, чтобы накопить 20% двойного EXP, и они также могли накопить до одного уровня двойной EXP. Хотя максимальная вместимость бафа была такой же, скорость накопления внутри отдельной комнаты была вдвое выше, чем в зале гильдии. Конечно, это было только в случае один-звездочного частного жилья. В сфере бога жилье также делилось на разные уровни. Между тем, чем выше уровень, тем больше преимуществ игрок может получить. Самый низкий уровень жилья был один-звездочным, в то время как самый высокий был 10-звездочным. Каждое повышение уровня требовало огромной суммы денег, а также определенных специальных материалов. Игрокам было крайне сложно обновить свой статус. В один-звездочном частном жилье игроки могут накапливать 20% двойного EXP, максимум до 1 уровня стоимости двойного EXP каждые 24 часа. В два-звездочном частном жилье игроки могут накапливать 25% двойного EXP, максимум до 1 уровня стоимости двойного EXP каждые 24 часа. В 7-звездочном частном жилье игроки могут накапливать 50% двойного EXP, максимум до 1 уровня стоимости двойного EXP каждые 24 часа. Кроме того, игроки также получат баф увеличенной мощности, увеличив все атрибуты на 5% в течение 2 часов. В 8-звездочном частном жилье игроки могут накапливать 50% тройного EXP, максимум до 1,5 уровня стоимости тройного EXP каждые 24 часа. Кроме того, игроки также получат баф увеличенной мощности, увеличив все атрибуты на 5% в течение 3 часов. В 9-звездочном частном жилье игроки могут накапливать 50% тройного EXP, максимум до 2 уровня стоимости тройного EXP каждые 24 часа. Кроме того, Игроки также получат баф увеличенной мощности, увеличив все атрибуты на 8% в течение 3 часов. В 10-звездочном частном жилье игроки могут накапливать 50% тройного EXP, максимум до 3 уровня стоимости тройного EXP каждые 24 часа. Кроме того, игроки также получат баф увеличенной мощности, увеличив все атрибуты на 10% в течение 4 часов. Однако игрокам было слишком сложно получить свои собственные дома в городе Белой реки. К тому же, им будет не совсем удобно купить дом в городе. Между тем, резиденции гильдии могли предоставить своим членам частные комнаты, хотя не все могли пользоваться преимуществами отдельной комнаты из-за ограниченного пространства внутри резиденции гильдии. Обычно эти частные комнаты предоставлялись членам, которые внесли большой вклад в гильдию, а также высшему руководству гильдии. Если бы были какие-либо дополнительные частные комнаты, члены гильдии также могли арендовать их, используя очки вклада, которые они накопили от рейдов в подземелья и выполнения квестов. В сфере бога вопрос выравнивания всегда будет головной болью для игроков. Более того, чем дальше в игру заходил игрок, тем сложнее ему было подниматься. Выравнивание один раз в 3-4 дня было нормой для игроков. Тем более, если игрок умирал на полях, он также терял весь уровень в качестве штрафа. Следовательно, инструмент, который может помочь игрокам в выравнивании быстрее, безусловно, будет хорошо принят. Одно только это преимущество гильдии уже имело фатальную привлекательность для всех игроков. И это в дополнение к большому количеству квестов гильдии, доступных для выбора, что значительно ускорит скорость прокачки игроков. Глава 282. Темный ветер. Ксрам Бога Войны, организация, которая была основана вскоре после Великого Разрушения, существовала уже тысячи лет, защищая человеческую расу от вторжений чужих с рас. Теперь, когда бесконечная бездна была открыта, люди сферы Бога должны были полагаться на храм Бога Войны, чтобы справиться с вторжением демонических зверей. Это уже не та ситуация, с которой может справиться какая-то одна страна. Помимо того, что он был защитником человеческой расы, храм Бога Войны также был местом для игроков, где они изучали передовые навыки. Чтобы сделать это, игрокам нужно было только выполнить задания, которые они получили в храме Бога Войны. Вскоре после того, как Ши Фэн прибыл в храм Бога Войны, он доложил о бесконечной бездне дежурному капитану рыцарей. Храм Бога Войны считался одной из самых могущественных сил в сфере Бога. Просто обычный рыцарь здесь уже был 180 уровня 2 уровня НПЦ. Что касается рыцаря-капитана, он был НПЦ уровня 200 уровня 3. Услышав отчет Ши Фэна, рыцарь-капитан встревожился. «Ваше превосходительство Черное Пламя, это дело чрезвычайной важности. Однако, поскольку мне нужно будет немедленно разослать предупреждение во все города по всему королевству, а также собрать войска на линии фронта, мне придется попросить вас отправиться в храм Бога Войны в столице и сообщить об этом лорду Укарусу и попросить его о помощи». Рыцарь-капитан передал золотой жетон Ши Фэну, а затем быстро вышел из храма, не дав Ши Фэну даже шанса отказаться. Слова рыцаря-капитана лишили Ши Фэна дара речи. К счастью, ему нужно было только отправиться в столицу и найти человека по имени Укарус, что было легко сделать. После чего Ши Фэн покинул храм Бога Войны и поспешил в зал телепортации города Белой реки. Однако, как раз когда Ши Фэн собирался войти в зал телепортации, 6 крепких на вид игроков появились перед каменной лестницей, полностью блокируя вход. Эти 6 игроков были все 18 уровня. Такой уровень определенно мог быть оценен как верхушка города Белой реки. Кроме того, экипировка этих игроков была отличного качества, большинство из которых были секретно-серебряного ранга. Между тем, мужчина средних лет, который выглядел как лидер этой партии игроков, имел лучшее оборудование из этих 6 игроков. Он был полностью оснащен секретным серебряным оборудованием. Его взгляд был как острый клинок, и все его тело излучало такую ледяную ауру, что другие игроки бессознательно обходили его, проходя мимо. Хотя Ши Фэн никогда раньше не сражался против этих 6 игроков, он мог точно сказать, что они были очень сильны. В городе Белой реки было очень мало групп такого калибра. Между тем, к груди этих игроков были приколоты черные шестиконечные звезды. Эта черная звезда была ничем иным, как эмблемой гильдии темной звезды. «Что я могу для вас сделать?» – спросил Ши Фэн. «Ты ведь черное пламя, верно? Я Минша из подземного мира. Я здесь, чтобы сообщить тебе хорошие новости», — сказал мужчина средних лет с нисходительным тоном. Хотя «Черное пламя» был назван главным фальсификатором королевства Звездной Луны, в глазах Минша он был просто клоуном, горцующим на сцене. Происходило ли действие в сфере бога или вне ее, только сила могла иметь значение. Фальсификатор, который умел только прятаться в комнате, был не более чем инструментом для таких сильных игроков, как они. Если бы не резиденция гильдии, поразившая высшие эшелоны подземного мира, Минша даже не пытался бы установить контакт с черным пламенем. На самом деле, Минша интересовался Ефеном, известным как фехтовальщик ранга бога. Минша действительно хотел встретиться с ним. Более того, молодой мастер Фэн также отдал приказ избавиться от этого Ефена и получить эпический ранговый предмет Шифена. К сожалению, Ефен оказался слишком неуловимым. Независимо от того, сколько людей посылала Минша, они все еще не могли найти след этого Ефена. Минша был очень разочарован таким результатом, ведь он никогда не думал, что Ефен будет таким трусом, у которого не хватает мужества выйти в открытое сражение. «Хорошие новости, тогда почему я чувствую, что у вас, ребята, весьма недружелюбные намерения?» Ши Фэн безразлично улыбнулся, бросив взгляд на остальных пятерых игроков, на лицах которых явно читалась угроза. «Мастер Черное Пламя, это наша вина, что мы поступили так выглядим. Тем не менее, у нас действительно есть отличные новости для вас. Только я надеюсь, что ты сможешь поехать с нами, ведь это место не совсем подходит для обсуждения такого важного вопроса». В этот момент из-за спины шестерых игроков вышел еще один человек. Этот человек был также мужчиной средних лет. На лице у этого человека сияла широкая улыбка. Когда Ши Фэн повнимательнее присмотрелся к этому человеку, он понял, что перед ним стоит Южный Волк. Ши Фэн сразу же все понял. Дорога для врагов воистину узка, подумал Ши Фэн и усмехнулся. Южный Волк был никем иным, как человеком, который пытался угрожать Ши Фэну, чтобы тот сдал свое ледяное голубое дьявольское пламя. Получив отказ, Южный Волк даже заявил, что примет меры против Ши Фэна. Первоначально, Ши Фэн намеревался взглянуть на то, насколько мощной была организация, известная как Подземный мир. К сожалению, в тот раз нежный снег замял это дело, и Ши Фэн никогда не думал, что встретит этого парня еще раз сегодня. «А если я не хочу идти?» – спросил Ши Фэн. «Мы уже давно думали об этом, поэтому я попросил брата Минша и его друзей прийти и лично пригласить мастера Черного Пламени», – сказал Южный Волк с лицемерной улыбкой, бросив взгляд на шестерых охранников подземного мира рядом с ним. «Ну ладно, раз уж вы такие искренние», – Ши Фэн кивнул. Южный Волк, очевидно, уже ознакомился с правилами города Белой Реки. Хотя правила гласят, что в пределах города сражения запрещены, это было продиктовано только теми обстоятельствами, что мог быть нанесен реальный ущерб. В то де время, они могли запросто увести его. Конечно, сила Ши Фэна была чрезвычайно высока. У группы Южного Волка не было абсолютно никаких шансов похитить его. Совсем недавно он получил 40 бесплатных атрибутивных очков в качестве награды за освобождение затерянных земель. Хотя Ши Фэн добавил 30 из этих точек в интеллект, чтобы вооружить дыхание небесного дракона, он поместил оставшиеся 10 в силу. Кроме того, из-за атрибутов абиссального клинка, Ши Фэн получал 2 дополнительных свободных атрибутивных пункта каждый раз, когда он выравнивался, соединяя их с силой, обеспечиваемой его другим оборудованием. Атрибут силы Ши Фэна уже давно прорвался через 170-точечный порог. С точки зрения атрибута силы, очень немногие игроки во всей сфере бога могли бы сравниться с ним.